Глава 26. Полина Григорьевна и Люций. «Не вертись под ногами, Люций, не вертись! Я могу споткнуться. Мне нужно срочно отмыть квартиру к переезду Кати». Не дождалась она своего изменщика обратно. Согласилась вернуться домой. Надо же все сделать так, чтобы она чувствовала здесь себя комфортно. Уже тепло, можно и окна почистить. Столько копоти, как будто рядом кочегарка. Это ведь все от машин. Чем дышим, Люций? Чем дышим? Ну, потерпи еще немного и поедем жить на дачу. Как только Кате придет в стабильное состояние. Может быть, ее познакомить с кем-нибудь? Надо поспрашивать у коллег. Вдруг у кого мальчик на выданье, а мы и не в курсе. Молодежь теперь такая странная. Мы к 25 уже все были в браке и тянули родительскую лямку. Я исключение. Потому и чувствовала себя не в своей тарелке. А эти? Знакомятся через интернет, тусуются, перетусовываются. А до брака доходят единицы. Не хотят, видите ли, запоздалых разочарований. Ждут зрелости. А если она так и не наступит, а ведь вполне возможно... Вот дворник наш, Федя Фазиль, ждет незрелости. Ждет, когда накопит достаточно денег, чтобы свататься. И голова у него не болит кому. Кого мама найдет, на то и женится. Мама, говорит, плохого не пожелает. Мы, говорит, влюбляться не хотим, мы жениться хотим. А наши ищут, ищут. А в итоге так и не находят. Столько девчонок, молодых, красивых, образованных и одиноких, как моя Катюша. Весна, Люций, весна. Ты ощущаешь запах набухших почек сквозь газовый перегар? Раньше все в это время выходили на коммунистический субботник. И всем домом наводили порядок во дворе. Мужики цветники вскапывали, женщины деревья белили. А потом все садились за доминошный стол и отмечали праздник. Песни пели, на гитаре играли, танцевали. Весело было. За праздником уже дворник убирал, окурки там, бутылки, пакеты. А теперь Федя Фазиль в одиночку со всем справляется. И жильцы все сидят поодиночке в своих квартирах. Дом-то старый, одни пенсионеры и остались. Дети в основном съехали. «Люций, не лакай из этого тазика! Я из него окна мою! Отравишься еще продуктами сгорания! Мне хватит своих проблем со здоровьем. Сердце что-то барахлит. В поликлинику сходить некогда. А тебя по ветеринарам таскать тем более!» Особенно учитывая расценки на их услуги. «Как будто не животных лечат, а небожителей!» «Ты рад, что Катя к нам возвращается?» «Рад?» «Рад, конечно. И я рада. А знаешь, что к нам в школу Кох собирается вернуться?» «Ну, физручка. Неграмотная, но наглая. Помнишь, я про нее рассказывала?» Не обломился ей папа Шишкин. Послал он ее в забег на дальнюю дистанцию. Так что она сделала? Написала жалобу в департамент образования, что ее вынудили уволиться. Теперь прислали к нам в школу комиссию по трудовым спорам. Разбираются. Бедная Маргарита. Как ты думаешь, неужели Кох и вправду хочет вернуться? «Бывают же такие люди! Плюй в глаза, скажут божья роса!» У нас весь коллектив в шоке. Вчера собирались, обсуждали, что будем делать, если ее вернут. Такое без нее хорошее расписание. Все в субботу отдыхают. И ведущие учителя, и дети. Выспаться можно, за город уехать. Чего она привязалась к нашей школе? Вокруг столько фитнес-клубов! Иди! Работай инструктором. Там, конечно, впахивать надо и быть любезной с клиентами. А она любезной быть не умеет. Вот и не может найти работу. Если она вернется, Шишкины точно свою Таньку из школы заберут. Это будет большая потеря для школы. Родители Шишкины столько всего сделали. Кто у меня теперь будет председателем родительского комитета? Больше желающих нет. Все делают вид, что заняты по горло. Даже те, кто абсолютно свободен. Кстати, у Шишкины день рождения был в субботу. Не забыть завтра организовать поздравление. Ее же мать подарки для именинников и покупала. Сборники комиксов. Тексты — полный дебилизм. И рисунки дурацкие. Жесткие, остроугольные, агрессивные, неприятные для глаза. Если герой, то с гипертрофированными мышцами и квадратной челюстью. Если героиня, то каждая грудь больше головы и губищи, как у верблюда. Но дети фанатеют от этих комиксов, хоть они уже и не дети вовсе, по 15-16 лет. Надо позвонить Шишкиной, спросить, какую книжку ее дочке лучше подарить. «Доктор Кто?» «Люди Икс?» Или кайфоломы? А может, бесобой? Как тебе, Люций, названьица? Знаешь про что? Рассказываю. Есть некий обтатуированный качок Данила, который борется в Москве силами зла. Но оказывается, что его татуировки сделаны кровью самого сатаны. И дьявол берет верх над Данилой. Но там есть дезертир из ада, младо без шмыга. Он разрывает связь Данилы и сатаны. Но при этом у Данилы исчезает и сила. И ему все труднее истреблять московскую нечисть. Нормально? А потом мы спрашиваем, откуда у детей столько агрессивности? Почему убивают бомжей, травят в парках собак и запинывают до смерти таджикских дворников с метлами в руках. А им привиделось, что это исчадие ада, и себя они вообразили благородными истребителями, вроде Данилы. Когда эти книжки мне принесли, я их пролистала, ужаснулась, звоню мадам Шишкиной и спрашиваю. «Мария Георгиевна, а чем вы руководствовались в выборе книг?» А она мне говорит: «Таня в классе опрос сделала, какие комиксы самые популярные». А я им пытаюсь образы 19 века впихнуть. Да для них Гринёва и Болконский — малоаппетитная перловая каша по сравнению с этим бесобоем Данилой, этаким бигмаком из Макдональдса. А песню из «Кайфоломов» хочешь процитирую? «Империя в песке! Они в твоей руке, твердят мне мудрецы, душе не дай уйти». Вот, Люций, даже тебя передернуло. А ведь это они всерьез поют. Просто убиться веником и не жить, как сказала бы моя баба Дуня. Нет, конечно, в наше время тоже существовала субкультура каблухи. Профтехучилище так обзывали. «Умоляю, ради бога, тише! Голуби целуются на крыше, вот она сама любовь ликует, голубок с голубкою воркует». По подъездам пели и подворотням, с гнусавостью в голосе и подвыванием. Меня в молодости просто бесило. Но если разобраться, образ позитивный, хоть и сентиментальный, рифма полная, лексика эмоционально окрашенная. «Умоляю», «ликует», «воркует» — просто шедевр в сравнении с сегодняшними образцами. «У губ твоих конфетных конфетный вкус, твой голос нежный-нежный рождает грусть». Тьфу, гадость приставучая. Один раз пропоешь и не отвяжется. Ну и то лучше, чем депрессивные образы моего несостоявшегося зятя. Лучше уж конфетный вкус, чем расчлененный труп в мешках с хозяйственным мылом. Правда, Люций? Ты тут меня наслушаешься. Самым просвещенным котом во все круги будешь. На задних лапах только ходить не обучен. Это, конечно, упущение с моей стороны. Но дрессуре ты плохо поддаешься. Генетика у тебя помоечная. А против генетики, Люций, не попрешь.